Глава 197. Проблемный. Ворден стоял рядом с группой и, как обычно, оглядывался по сторонам. Сейчас у него была скопирована способность Земли 4 уровня, как и в прошлый раз, на случай, если эта ситуация повторится. «Эти парни! Я думаю, они не научились ничему в прошлый раз. Может быть, я стал мягче, все время болтаясь с Куином», – подумал Ворден. Но пока он думал об этом, он услышал голос Питера. «Ты слишком слаб для меня. Убирайся, пока я тебя не убил», – сказал Питер, и на этот раз в его голосе не было и намека на страх. «Черт возьми, это нехорошо», – беспокоился Ворден. «Раньше мне приходилось нянчиться со слабым плаксой Питером, а теперь приходится нянчиться с этим. Я не знаю, какой из них мне больше нравится». Ворден не мог признаться, что связан с Питером, поэтому не мог вмешаться. И пока он мог только ждать, он внимательно наблюдал, готовясь к худшему, стоя в боевой стойке чуть в стороне от группы. «Какого черта?» – сказал Бонус. «О, теперь я понимаю. Ты думаешь, потому что у тебя есть немного силы, и теперь на третьем уровне ты большая шишка. Ха!» Прежде чем Бонус успел закончить то, что он говорил, руки Питера сжали и обхватили рот Бонуса. Пальцы прижались к его челюсти сбоку. «Разве я не сказал тебе, чтобы ты ушел?» Бонус немедленно нанес ответный удар, подняв руки, пытаясь создать столб земли из-под ног Питера. Как только Питер почувствовал малейшую вибрацию снизу, он понял, что сейчас произойдет. Но он не двигался. Он ждал, пока колонна поднимется, продолжая держать Бонуса. Затем, в последнюю секунду, когда колонна поднялась, Питер отступил назад и втянул Бонуса в колонну, позволив ей ударить его прямо в подбородок. «Бонус!» – крикнул один из его друзей, когда они побежали вперед, а затем, внезапно из ниоткуда, между двумя группами, возникла большая стена земли, и в то же самое время Бонус был заблокирован от взгляда Питера. Теперь рядом с Питером стоял Ворден. «Не обращай на них внимания, нам надо убираться отсюда. А теперь беги!» Но Питер оставался неподвижен, как будто хотел продолжать борьбу с ними. «Слушай, просто не обращай на них внимания. Этот мусор не стоит нашего времени», – возразил Ворден. «Ха, в этом ты прав», – сказал Питер, выходя вместе с Ворденом из тренировочного центра. Пока Ворден и Питер были снаружи, Ворден решил, что будет лучше, если они вернутся в комнату общежития и останутся там. Возвращаясь назад, он начал думать о противостоянии, которое показало Вордену, как сильно изменился Питер. Видя, как он действует против Бонуса, он не мог себе представить, что может сделать Питер, если его посадят в одну комнату с Трудримом или Дюком. В комнате общежития Ворден и Питер почти не разговаривали. Они уже не были так близки, как раньше, когда Ворден наставлял Питера. На самом деле, когда Ворден смотрел на Питера сейчас, он больше не видел того самого Питера. У него просто возникло это странное чувство. И он находил странным, что Питер часто просто оставался неподвижным на одном месте в течение длительного периода времени. Слова Вордена многое говорили о том, как сильно изменился Питер на самом деле. Наконец, Куин вернулся из класса, и первое, что сделал Ворден, спросил, могут ли они поговорить наедине. «Извини, Питер, ты не против?» – спросил Куин. «Если вы этого хотите, сэр», – сказал Питер, возвращаясь на свое место. Они вдвоем решили прогуляться по коридору, пока не доберутся до окна. Убедившись, что никто не может подслушать их разговор, они выглянули наружу, позволяя ветру касаться их лица, пока они разговаривали. Ворден объяснил ему, что произошло сегодня в тренировочном зале, а также рассказал о своих тревогах по поводу воскресенья, когда Питер должен был встретиться с Трудримом. «Мне кажется, ты хочешь мне что-то предложить», – сказал Куин. «Я знаю, что уже упоминал об этом раньше», – сказал Ворден. «Но в прошлый раз я сказал это вполголоса. Но на этот раз, Куин, я серьезно. Я думаю, нам следует разорвать наши связи с Питером». Хотя Ворден приукрасил свои слова, Куин знал, к чему он клонит. Они должны были убить Питера. Честно говоря, Учитывая все происходящее, Квин не мог сказать, что у него не было таких же мыслей. В последнее время ему все чаще приходила в голову мысль, что этот Питер уже не тот, которого он знал, что прежнего Питера уже нет. «Я думаю, что пытаться осуществить этот план рискованнее, чем избавиться от Питера», – сказал Ворден. «Я думаю, что мы сможем отдать Питеру должное, когда через 2 года закончим школу. Мы позаботимся о его семье. Мы можем создать свою собственную фракцию. И деньги, которые мы зарабатываем, будучи путешественниками, мы будем посылать им часть каждый месяц». Ворден доказывал свою правоту. Но Квину было интересно, что почувствует семья Питера, узнав, что их сын умер или исчез. Неужели их действительно волнует, есть ли у них деньги или нет? Даже если Питер уже не тот, что раньше, он все равно остается им, верно? Должно быть, где-то там внутри осталась еще частичка его самого. «Лично я не думаю, что это хорошая идея», – сказала система. «Во-первых, вы сами не сможете убить Питера, даже если решите пойти на это. Вам придется стоять в стороне, наблюдая, как кто-то из ваших знакомых убивает Питера. И хотя он предан вам, он не будет просто стоять там, не оказывая сопротивления. Второе, что касается того, о чем мы говорили раньше. Тебе повезло, что Питер превратился в Вайта. Это довольно мощный вид. Прямо сейчас вам нужно собрать и сохранить всю силу, которую вы можете получить. Вопрос не в том, придут ли вампиры, Квин, а в том, когда». Внезапно, когда эти мысли заполнили сознание Квина, его снова охватило странное чувство. Это была семейная связь от ритуала крови. «Я не могу этого сделать, Ворден», – сказал Квин. «Он теперь член семьи, как и ты и все остальные». Квин не знал этого. Но когда он повернулся и сказал эти слова Вордену, его глаза загорелись ярко-красным светом. Ворден предположил, что, возможно, этот вопрос выходит далеко за рамки их теперешнего разговора и имеет какое-то отношение к самому Квину. «Хорошо, Квин, мы будем придерживаться плана». На следующий день наступили выходные, так что у группы не было занятий в течение дня. Однако, они не могли проводить свое время так же свободно, как другие студенты. Вместо этого они снова встретились в комнате Логана. Каждый из них подробно рассказал о своем плане, а Логан также вручил каждому странную круглую булавку, которую нужно было прикрепить к одежде. Она была похожа на пуговицу и хорошо сочеталась с их униформой. Кроме того, в ней имелся небольшой круглый динамик – Spirit, который должен был быть помещен в ухо. Эти 2 предмета были набором, который они должны были использовать для общения друг с другом. Единственным человеком, который не получил его, был Питер, так как они знали, что его заберут. Однако в его часы снова был вмонтирован микрофон, чтобы они могли слышать все, что происходит. После хорошего ночного отдыха, наконец, наступило воскресенье. День, когда Трудрим, наконец, прибудет в школу.